Глава 41. В то утро колокол на донжоне разбудил не только Джерарда и Диану. Набат бил тревогу, собирая защитников острова. В последние дни Джерард старательно укреплял гавань. Его люди работали как проклятые днем и ночью, лишь урывками находя время для сна. Но все равно этого было мало. Сейчас, глядя на море, побелевшее от парусов Аквиленского флота, последний из делабардов осознавал это очень отчетливо. Им не выстоять. «Что там?» — спросила Диана, приподнимаясь на подушках. «Мачты», — выдохнул он, сжимая кулаки. «Я вижу мачты». И все пришло в движение. Минуту спустя замок был объят суматохой. Все, кто мог держать оружие, под бой тревожного колокола спускались к брустверу, возведенному в том единственном месте, где могли пристать корабли. Мужчины готовились защищать последний приют. Разжигали костры под огромными чанами со смолой. Снимали чехлы с пушек, оставшихся еще с прошлой войны. Заряжали мушкеты. Джерард велел Диане укрыться в подвале вместе с другими женщинами. Но по взгляду любимой понял, что она едва ли его послушает. И сейчас его сердце сжималось в тревоге. Стоя на крепостном валу, ощерившемуся в стороны моря острыми кольями, принц то и дело оглядывался на замок. Осознавал, что на таком расстоянии не разглядит Диану без подзорной трубы и все равно отвлекался. Это он виноват. Лишил острова защиты, обрек людей на страшную смерть. Он не должен был позволять себе слабость, не должен был любить. Теперь из-за него погибнет и Диана, и их нерожденный малыш. Надо было отправить ее подальше, в пещеры. Пусть бы спряталась там, пока все не кончится. «Рано вы сдаетесь, ваше высочество», — раздался насмешливый голос Риналии Диантрес. Джерард вздрогнул и обернулся. Магичка в сопровождении мальчишки с ведром в руках обходила мужчин, давая каждому напиться из ковша. И, судя по взгляду, она догадалась, о чем он думает. Совсем скоро Риналия оказалась рядом. Зачерпнула из ведра и протянула принцу. «Выпейте, ваше высочество, это придаст вам сил». Джерард принюхался, он был далеко не первым, кто пил из этого ковша, но сейчас принца беспокоило вовсе не это. «Что там?» — спросил Делабард. «Всего лишь травы, которые сделают вас сильнее и помогут продержаться подольше. Ко мне вернулась магия, но и Салье прислал своих лучших магов. Мне понадобится время, чтобы разобраться с ними. А вы займетесь солдатами». «Мы одержим победу». Против воли голос Джерарда дрогнул. «Всё в руках богов», — улыбнулась Риналия и двинулась к следующему бойцу. Вернув магию и красоту, она утратила дар прорицания и больше не могла заглянуть в завтрашний день, зато могла помочь делом. Напоив всех без исключения, магичка порталом шагнула в лабард Инар. Там, на крыше донжона, ее ждал отличный вид на гавани и на приближающиеся корабли. Оттуда, с самой высокой точки острова, она почувствует и увидит каждого мага и сделает так, чтобы они не могли навредить. Джерард мысленно попросил ее присмотреть за Дианой, затем обернулся к людям. Оглядел свое войско. Разномастное, плохо подготовленное и слабо вооружённое против флота Салье. Ведь все эти годы он был уверен в неуязвимости острова, и это сыграло с ним злую шутку. Не стоило так полагаться на магию. Но это его люди, они доверились ему, и он отвечает за них. Он — последний из истинных правителей Аквилении. Пусть сейчас его владения простираются всего лишь на остров, но это его земля, его подданные. И он, как будущий король, должен показать им пример мужества. Вдохновить на подвиги. Пусть для свершения он их и придется отдать своей жизни. Джерард прошелся вдоль рядов. Защитники последнего приюта смотрели на него с надеждой. Они ждали. И он не мог их подвести. Делабард поднял руку, призывая к молчанию. Разговоры тотчас смолкли, все взгляды устремились к нему. А принц повернулся лицом к своим людям и спиной к войску захватчиков. Он не боялся подлого удара с моря. В этот момент он не ведал страха. «Подданные мои», — произнес принц. И порыв ветра подхватил его голос, делая мощнее и громче. «Салья Динарды и его наемники захватили нашу страну. Они убили наших близких, сожгли наши дома. Мы укрылись на этом острове в последнем приюте. Нас много лет защищала темная магия. Она позволяла залечить наши раны и скопить силы для ответного удара. Сейчас враг пришел в нашу бухту. А значит, настало время дать отпор. И пусть нас немного, но здесь я вижу истинных аквиленцев. Тех, кто не пожелал предать своего короля и свое отечество. Не захотел склониться перед проклятым захватчиком. Мы аквиленцы. Мы защитники нашей земли. С нами сама безымянная, и мы победим. Последние слова Джерард уже выкрикивал, выбросив вверх сжатый кулак. В ответ раздавался одобрительный гул. Под конец его речи люди уже сами кричали и потрясали кулаками, обещая лечь костьми, но не пустить врага дальше берега. В это время две женщины стояли на крыше донжона, напряженно вглядываясь в магическое окно. Изображение, передаваемое в этом окне, отдалилось. Ринали опустила руки и тихо произнесла. «Ему удалось». «Что удалось?» — переспросила Диана. Кино, которое магичка развернула перед ней прямо в воздухе, поразило яркостью красок и образов. А звуки были настолько четкими, будто люди, стоящие на берегу, находились всего в нескольких метрах. «Он сумел вселить в них уверенность в своих силах», — ответила Риналия. «В нашей ситуации это уже половина победы». «Но их все равно очень мало», — прошептала Диана, опуская взгляд вниз. Она боялась. Впервые в жизни боялась не за себя, а за Джерарда и их ребенка. Сердце отчаянно билось, перед глазами стоял туман. Отсюда, с донжона, было хорошо видно, как приближаются вражеские корабли. А еще суетливые передвижения черных точек на оборонительном валу. На таком расстоянии защитники острова казались муравьями. Но Диана не глазами, сердцем безошибочно отыскала среди них Джерарда. Крошечная фигурка отличалась от других. Принц был в белой рубахе и белых бриджах. Диана приблизилась к самому краю и вытянула шею, чтобы лучше видеть его. Хотя на таком расстоянии это было бессмысленно. И в этот момент за спиной Джерарда что-то сверкнуло. Охнув, Диана резко подалась вперед, ее качнуло, перед глазами все поплыло. «Осторожнее!» — прикрикнула Риналия, цепко хватая ее за руку и оттолкнула назад. Сердито велела. «Стой подальше. Мне нужно сосредоточиться, чтобы защитить твоего принца от выстрела в спину». Наверное, именно в этот момент до Дианы дошло, что все происходит по-настоящему. Что вот-вот начнется сражение, где люди будут убивать друг друга. И она сама может погибнуть. А Джерард там, на берегу, в самой гуще. Впрочем, вскоре этим мыслям не осталось места в ее голове, потому что их заглушили пушки. Корабельные снаряды не могли долететь до стен замка. Они собирали кровавую жатву на берегу. Но и с острова летели ядра, разбивая в щепу палубы, мачты, срывая паруса. Нескольким кораблям все же удалось пристать к берегу. Завязалась рукопашная. А грохот пушек сменили звон металла, крики боли и ярости. Диана ощутила боль в пальцах и с удивлением поняла, что впилась ими в камни стены. Собственная беспомощность угнетала. Джерард там, внизу, сражается не на жизнь, а на смерть. Она ничем не может ему помочь. Только стоять тут и смотреть. Порыв ветра взметнул подол и растрепал волосы. Диана подняла взгляд над морем и ахнула. Над двумя дальними кораблями, которые и не пытались подойти к берегу, формировалась огромная черная туча. Она разрасталась в сторону гавани, угрожая поглотить последний приют. И даже не разбираясь в магии, Диана угадала ее магическую природу. Ну вот и началось. Рядом зло усмехнулась магичка. Она размяла пальцем, будто пианист перед ответственным выступлением. Затем вытянула руки вперед и вскинула вверх. Глаза Риналии заполнились тьмой. К ее хрупкой фигуре со всех сторон начала стягиваться мощная сила. Ужасающая и холодная, не знающая пощады. Она крепла с каждым вздохом, каждым ударом сердца, заставляя вибрировать воздух и недовольно гудеть саму башню. Диана тоже почувствовала эту силу. На ее глазах Рушка что-то забормотала, быстро, отрывисто, непонятно. При этом руки волшебницы двигались, будто формируя невидимый шар. Затем она резким движением выбросила их вперед. Время словно застыло. Диана перестала дышать. Ее сердце отсчитывало десятые доли секунды. А затем, когда воздуха стало уже не хватать, над морем раздался грохот. Он был такой силы, что даже башня под ногами содрогнулась до самого основания. Пошатнувшись, Диана ухватилась за выступ стены. Затем глянула в сторону флота. Тучу разметала над морем, а два корабля, над которыми она созревала, теперь затягивала в огромный водоворот. Оттуда неслись вопли отчаяния, но они были слишком слабы и вскоре окончательно растворились в пучине. На горизонте показались черно-красные точки. Они быстро увеличивались, превращаясь в трехмачтовые линейные корабли, ощерившиеся пушками. И над каждым будто пылало маленькое золотистое солнце. «Что это?» Диана с тревогой указала на них рукой. Но ответа не дождалась. За ее спиной магичка без силы седала на серые камни. «Риналия!» Диана испуганно подскочила к ней. Удержала, не позволив упасть. Помогла сесть и прислонила к зубцу безвольное тело. «Что? Что случилось?» Лицо волшебницы было бледным, дыхание не ощущалось. Из носа вытекал кровавый ручеёк, теряясь в растрепавшихся красных волосах. «Помогите!» — закричала Диана, чувствуя, как глаза застилают слезы. «Кто-нибудь, помогите!» Но в ответ доносились лишь звуки сражения и пушечная пальба. Отчаявшись, Диана уже хотела оставить Риналию и идти искать помощь, как небольшая деревянная дверца, ведущая на крышу донжона. С треском распахнулась. Оттуда показался мужчина. Он быстро пересек расстояние, отделяющее его от женщины, и опустился на колени рядом с магичкой. «Риналия». Взволнованно выдохнул, быстро проверил ее пульс, погладил по щеке и с облегчением улыбнулся. «Жива». Диана молчала, во все глаза разглядывая его. Она потеряла дар речи, потому что если глаза не обманывали, сейчас перед ней находился ее супруг, Ормонд Леблес. Да только это был совсем другой Ормонд, без шрамов и без повязки, помолодевший на добрый десяток лет. Он двигался легко и свободно, ничуть не хромая, а его левый глаз каким-то чудесным образом оказался на месте. «Ормонд?» — недоверчиво пробормотала она. «Ты жив?» «О, госпожа Диана, простите мою бестактность». Леблес склонил голову. Но было видно, что сейчас его занимают не правила этикета, а состояние магички. Ормонд лишь мазнул по Диане взглядом. Причем в его глазах не было и тени тех чувств, которые она видела в них еще недавно. Она будто стала для него пустым местом или одной из случайных знакомых. Зато на Риналию он смотрел с неприкрытым волнением, обожанием и надеждой. Не зная, как реагировать на такие изменения, Диана решила отложить объяснение на потом. А сейчас просто спросила. «Что с ней?» «Магическое перенапряжение. Похоже, она отдала все силы и потеряла сознание», — ответил Леблес. «А бой?» «Бой почти окончен. Взгляните, герцог отправил корабли нам на помощь. Они пришли вовремя». Диана оглянулась на море. Белых парусов почти не осталось. Зато к берегу полным ходом шли корабли под черно-красными флагами дилобардов с сияющими золотыми вымпелами на грот-мачтах. Именно их она и заметила перед тем, как упала Риналия. Тем временем Ормонд подхватил магичку на руки. «Ты за ней присмотришь?» — поспешила спросить Диана. «Глаз не спущу», — серьезно ответил он. Когда дверь закрылась за ним, Диана тихонько вздохнула. В конце концов, Ормонд заслужил второй шанс. Бой на берегу завершился. Диана оставалась на стене сколько могла, но потом все же не выдержала неизвестности и помчалась вниз. Она должна немедленно узнать, что с Джерардом. Потому что теперь, когда битва осталась позади, страх за любимого усилился в сотни раз. Они встретились на лестнице. Диана всхлипнула, увидев Джерарда, который поднимался ей навстречу. И остановилась. Ноги отказались двигаться вперед. Любимый стоял ниже на десяток ступенек. Его еще недавно белая рубашка была разорвана и испачкана кровью. Растрёпанные волосы топорщились во все стороны, перевязанные на лбу набухшей от крови повязкой. Кровь заливала его лицо и местами уже засохла. Вскинув взгляд, он увидел Диану. В одно мгновение их глаза сказали друг другу больше, чем могли бы сказать все слова в этом мире. А затем принц в два шага взлетел по ступенькам, схватил любимую в охапку и прижал к себе, покрывая ее лицо поцелуями. Все хорошо», — повторял он как заклинание. Она отвечала на его поцелуи, плача от счастья, их губы стали горько-солеными от ее слез, но это ничуть не мешало. «Я так боялась», — прошептала она, прячась в его объятиях. «Знаю». Он улыбнулся. «Ты ранен?» Ее голос дрогнул от чувств. «Так, просто царапина. Главное, ты жива». «Главное, что ты жив». Принц углубил поцелуй, когда их нагло прервали. «Ваше высочество, прошу прощения», — прозвучал рядом вежливый голос. «Герцог Деристаль ожидает на флагмане». Джерард и Диана с трудом оторвались друг от друга. Чуть ниже на лестнице стоял Ормонд. Диана смутилась. Джерард, нахмурившись, бросил на Леблеса недоверчивый взгляд, затем прищурился. «Ормонд, это ты?» «Я, ваше высочество», — улыбнулся мужчина. «Значит, она смогла тебя излечить». «Что ж, рад снова видеть тебя в добром здравии, друг». «Как Риналия?» — поспешила вмешаться Диана. Она испытывала неловкость в присутствии Ормонда. И то, что он застал их с принцем целующимися, не придало ей уверенности. «Спит», — ответил Леблес. И его лицо осветилось внутренним сиянием. «Да он влюблён», — поняла вдруг Диана. «Влюблён в магичку». Из души словно камень упал. Ей больше не нужно думать, как объясниться с мужем, чтобы между ними не случилось все в прошлом. Все клятвы и обещания утратили силу. Он сам отпустит ее, потому что уже обрел свое счастье.